Интрига. Интрига – это то, что не дает тебе заскучать, когда ты читаешь книгу или смотришь фильм. Чем интереснее, что же будет дальше, тем лучше. Если все заранее известно, никакой интриги нет. И дальше смотреть или читать уже не хочется. Поэтому многие не любят, когда им заранее рассказывают, что случится в конце. В современном языке раскрытая интрига называется спойлер, от английского слова «портить». Из этого рассказа ты узнаешь, на что была готова Лиза Барбоскина, чтобы сохранить интригу книжки, которую читала. Ребята проводили лето на даче, и каждый развлекал себя как мог. Лиза предпочитала рисовать и читать книги. Вот и сегодня она уселась с новой детективной историей на крыльце дома и погрузилась в мир приключений Шерлока Мопса. В это время дружок таскал вещи с чердака. «Лизка, помоги!» — попросил он, с трудом волоча огромный старый самовар. «Дедушка попросил старые вещи на чердаке разобрать, а там их столько...» «Вот чё!» — фыркнула Лиза, не отрывая взгляда от книги. «Я вечером дежурю». Дружок тяжело вздохнул, сам дотащил самовар и вернулся к Лизе. «А что ты читаешь?» — спросил он и посмотрел на обложку. «Тайна заброшенной конуры. Детектив? Хороший?» «Очень», — раздраженно ответила Лиза. «Не мешай. Тут как раз самое интересное начинается. Интрига». Дружок задумался. Ему тоже захотелось почитать интересную книжку вместо того, чтобы работать. Но разве Лиза недочитанную книгу отдаст так просто? Да и грядки сами себя не польют. И тогда в голове дружка созрел коварный план. Он взял сачок и принялся бегать по всему участку, крича «Лови ее! Лови!» Лиза, конечно, обратила внимание на шум. «Что еще такое? Что случилось?» – озадаченно спросила она, откладывая книгу. «Жужелица!» – крикнул дружок. «Серо-буро-фиолетовая! Вон туда полетела!» «И что?» «Не помнишь разве?» – сказал дружок. «Генка говорил, что если кто-то поймает для него редкий вид насекомых, за того он отдежурит!» Лиза навострила ушки. Как было бы здорово, если бы Гена занялся вечером ее делами. А она могла бы еще почитать. «Хм, отдежурит», — с интересом повторила она и воскликнула. «Дружок, я с тобой». И побежала ловить жужелицу. «Попалась на удочку», — довольно хмыкнул дружок, когда сестренка занялась поиском насекомых. Он взял книгу и принялся листать страницы. История впрямь оказалась жутко интересной. Лиза, побегав за несуществующей жужелицей, в конце концов бросила это дело и вернулась на крыльцо. Там она увидела дружка, преспокойно читавшего ее книгу. «А ты чего это мою книжку загробастал? Отдай!» – рассердилась она. «Да забирай!» – сказал дружок и отложил детектив, а потом добавил. «Кстати, не слишком ли ты зачиталась, сестренка? А что, если я возьму и расскажу тебе, кто главный преступник в этой книжке?» Лиза в ужасе уставилась на дружка. «Так же вся интрига пропадет, а я еще даже до середины и не дочитала». «Значит, подежуришь за меня?» — подмигнул ей дружок. «Но это нечестно!» — воскликнула Лиза. Дружок ехидно усмехнулся. Свободный от работы день был почти в кармане. «Ты послушай», — медленно начал рассказывать он. «На самом деле было так. Сыщик Шерлок Мопс...» «Молчи!» — взвизгнула Лиза. «Пробрался в заброшенную конуру», — невозмутимо продолжал брат. «И...» «Ладно, ладно», — сдалась Лиза. «Только молчи». Ей ничего не оставалось, кроме как взяться за задание брата. Выбить ковер, перемыть гору посуды, подмести веранду, полить огород, собрать урожай морковки. В это время дружок увлеченно смотрел прямую трансляцию матча любимой команды. Уставшая Лиза подошла к нему с корзинкой в лапах. «Дружок, может, ты хотя бы яблоки соберешь?» «Нет!» — усмехнулся дружок. «Мы так не договаривались!» «Мы вообще никак не договаривались!» — разозлилась Лиза. «Держи!» Она бросила перед ним корзину. «Больше я за тебя вкалывать не собираюсь!» «Ах так!» Дружок озорно посмотрел на сестру. «Тогда слушай, преступник это...» Лиза зарычала от злости, схватила корзину и потопала в сад. Яблоки на деревьях росли высоко, и как бы Лиза ни прыгала, достать она их не могла. А лезть на стремянку боялась. Тут к сестре подошел малыш. «Лиза, хочешь, я тебе помогу?» — спросил он. «Ты до яблок не достанешь», — грустно ответила Лиза. Но малыш имел в виду вовсе не фрукты. «В общем, я в этой книге посмотрел, миску с золотой косточкой украл садовник», — выпалил он. Лиза, раскрыв рот, уставилась на довольного братишку. «Ты зачем мне это рассказал?» Со слезами на глазах проговорила она. «Ради чего я тогда дежурила-мучилась?» «Я и хотел, чтобы ты больше не мучилась», — спокойно объяснил малыш. «Ну что, помог я тебе или нет?» Лиза взвыла от горя. Мало того, что она пахала, как лошадь, весь день, так теперь еще и всю интригу убили. Но что взять с маленького братика? На него она сердиться не могла, поэтому побежала к дружку, который все еще наслаждался матчем. «Хватит дурака валять, иди работай», — сердито сказала Лиза. «Ха-ха, а как же интрига?» — весело напомнил дружок. «Нет больше никакой интриги. Малыш мне рассказал, чем книга заканчивается». Услышав это, дружок перевел взгляд настоящего поодаль малыша. «Ну вот», — проворчал он, — «еще брат называется». И он поплелся собирать яблоки. Лиза села на крыльцо и взяла в лапы книгу. Конечно, здорово, что она избавилась от угроз дружка, но теперь непонятно, стоит ли читать, если известно, кто преступник. Малыш подошел к ней и сел рядом. «Лиза», — тихонько сказал он, — «я тебе не совсем правду сказал. Никакой это не садовник. Так что можешь читать дальше». «Серьезно?» — обрадовалась Лиза. «Малыш, ты гений!» Она обняла находчивого братика, а потом придумала, как отомстить дружку за его коварство. «Дружочек!» — ласково позвала она, когда он вернулся с яблоками и принялся забивать в крыльцо выпавшие гвозди. «Чего тебе еще?» — буркнул дружок. «Ты ведь из-за меня весь второй тайм пропустил», — еще слаще продолжала Лиза. «Да я в записи посмотрю», — вяло отмахнулся брат. Тогда Лиза расплылась в ехидной усмешке. «Я тут подумала, скоро мое дежурство начнется, а там еще окна пыльные. Помоешь?» «Как же, разбежался», — со смешком ответил дружок. «Если ты за меня отдежуришь...» Медленно смакуя каждое слово, сказала Лиза. «Я не скажу, с каким счетом закончился матч. Намек. Это не ничья, а...» Дружок подскочил, как ужаленный. «Лизка, нет!» Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Дружок пытался шантажировать сестру, а в итоге сам попался на ту же удочку. Теперь ему придется переделать всю Лизину работу, чтобы она не испортила ему удовольствие от матча.